Иосиф Виссарионович в Сочи. — В такое время в Сочи? — воскликнул Николай Иванович. Теперь об этом вспоминать тяжко. У кого Николай Иванович искал спасения? У своего же палача? Возможно, очевидным это кажется теперь, а не тогда, в ту трагическую минуту. Невероятно, что Николай Иванович не то чтобы не мог понять, скорее, в первые дни он не мог думать о том, что само позорное судилище над Каменевым, Зиновьевым, не могло бы состояться, если бы того не пожелал Сталин. Инстинкт самосохранения гнал от этой мысли, хотя для него очевидным должно было быть, что именно Сталин успел к этому времени не только распять Зиновьева, Каменева и других большевиков, но и вложить в их уста самооговор и клевету на своих же товарищей. Тем не менее, душу Бухарина терзало невероятное озлобление против клеветников Каменева и Зиновьева, а вовсе не против Сталина. Неприязнь к этим обоим политическим деятелям, к Каменеву в особенности, имела глубокие корни, что вполне понятно из того, что мною было изложено ранее. К Чингисхану, так Николай Иванович называл Сталина в 28-м году, период самых острых разногласий, Бухарин отношение изменил, оставив за ним лишь болезненную подозрительность. И, как он считал, спасение лишь в том, чтобы эту подозрительность рассеять. Поначалу было именно так. Ничего иного сообщить не могу, хотя об этом вспоминать прискорбно. Очевидно, при ином образе мысли стимул к борьбе с клеветой был бы утрачен. В то время многие не могли отделить правду от лжи и пребывали в состоянии полной растерянности. Гнедин в своей удивительно тонкой в психологическом отношении книге «Катастрофа и второе рождение» писал: «Я заметил, между прочим, что встречающиеся в мемуарах Иренбурга упоминание о наивности, казалось бы, трезво мыслящих людей, вызывают совершенно напрасное недоверие современных читателей. Наивность эта проявлялась и в том, что многие в процессы верили, иначе не в состоянии были объяснить происходящее, и в том, что те, кто верил не до конца, все же верил в то, что раскрыт заговор против Сталина. Нравственные качества вождя особенно подталкивали к этой мысли тех, кто его близко знал, пока самих не постигала такая же участь. Наконец, наивность проявлялась и в том, что за спасением обращались к самому тирану. В этом был, безусловно, резон, ибо спасти от террора мог лишь тот, кто был его вдохновителем и организатором. Однако как наивно было предполагать, что отец родной спасет, а не казнит. Трудно поверить, что Бухарин был одним из многих. Тем не менее, поначалу это было именно так. Спасение он видел только в Сталине. В моей памяти живут многочисленные примеры такой наивности. Расскажу лишь о более ярких. После своего освобождения и возвращения в Москву я познакомилась со старым большевиком Никаноровым, тоже пострадавшим в годы террора. Он отбывал свой срок заключения в одном лагере с главным конструктором артиллерийского конструкторского бюро Кировского Путиловского завода Иваном Абрамовичем Махановым. Со слов Маханова, Никаноров рассказал мне эпизод, произведший неизгладимое впечатление и крайне взволновавший меня. Во время суда над Зиновьевым и Каменевым Маханов и директор этого же завода, Отц, впоследствии расстрелянный, пришли на прием к Сталину по производственным вопросам. Пока они ждали вызова, в кабинет генсека прошли Мария Ильинична Ульянова и Надежда Константиновна Крупская. Целиком разговор Маханов и Отц не слышали, но сквозь шум и ругань четко дошла до них одна фраза. Сталин крикнул: